Глава вторая. Император Александр III. Его Величество Александр III никогда не принимал поспешных решений и считал, что всему свое место и время. Нет никакого смысла строить предположения на пустом месте, не имея данных. Крайне вредно основывать гипотезы на видимых фактах. Но сидя в чужом мире на жертвеннике зеленокожих дикарей, после собственноручного закрытия разлома в одиночку, бок о бок с первокурсником военного училища, который в этом чужом мире оказался куда компетентнее российского императора, разменявшего шестой десяток. В таких условиях выбросить из головы факты крайне трудно. Император знал о существовании других миров. Трудно этого не знать, когда на твоей планете то и дело открываются пространственные дыры в совершенно чужую и максимально враждебную реальность. Когда-то одаренные с пространственным аспектом дара умели открывать разломы. Естественно, в силу огромной опасности это быстро запретили. А поскольку 400 лет назад гуманизмом еще и не пахло, нарушителей запрета попросту уничтожали. Как и техники плетений, позволяющие открыть такой портал. Но последнему черту понятно, что уничтожить все невозможно. И пространственники никуда не делись, и техники сохранились. Другой вопрос. Кто в здравом рассудке станет тот разлом открывать? А вот иметь технику или хотя бы артефакт, способный вывести в этот конкретный мир, император бы не отказался. Здесь он закрыл разлом сам. Один. Невероятно, но объяснимо. Эфира здесь хоть ложками ешь. А вот возможности и умения сидевшего рядом мальчишки Александр объяснить не мог. Род Каменских всегда отличался неординарными умениями и тщательно хранимыми тайнами. Взять хотя бы отца этого мальчишки. Император знал его не слишком хорошо, но достаточно, чтобы сделать однозначные выводы. Однако Станиславу Каменскому было очень далеко до своего 18-летнего сына. Никита Каменский обладал странными техниками плетений. Невозможными, если у тебя аспект иллюзий. Потому что никакая иллюзия не способна рвать в клочья разломных монстров. Никита Каменский знал язык дикарей из другого мира. И с честными глазами утверждал, что сам не понимает, откуда у него это знание. Бывает, конечно, и не такое, но принять на веру император не мог. А кроме того, Александр мог поклясться, что юному князю далеко не 18 лет. Как минимум 30. Невероятная выдержка, убийственное спокойствие, полный игнор кучи разодранных трупов вокруг. На это способен только взрослый мужчина, прошедший, как говорится, огонь, воду и медные трубы. Вывод напрашивался сам собой. Это другой человек. В личине. Кто-то воспользовался внешностью Никиты Каменского, самого Никиту убил и занял его место. Конечно, маг иллюзий может наложить на себя личину, тратя все силы на ее поддержание. Нет, это не вариант. Есть и другое плетение, позволяющее жить в личине свободно. Но это плетение ни разу не иллюзия и известно единицам, а точнее, главам королевских династий. Тоже так себе вариант. «Нам пора домой», — сказал мальчишка. «Каким образом, князь?» — откликнулся император. «Вы знаете направление?» «Не уверен, но я попробую». «Пробуйте, конечно», — согласился император. «Какие у нас еще варианты? Хотя можем подождать, пока сюда явится тот, кто пытался меня похитить. Кстати, а зачем вы нырнули за мной, князь? Помнится, Петра Романова вы просто выдернули из портала своим родовым секретом». «Петр Романов воспользовался портальным артефактом. А для вас портал кто-то построил, так что мне не хватило сил вас удержать». «И тем не менее, вы могли просто оборвать свою нить, понимая, что она уводит вас за мной». Мальчишка посмотрел на своего императора, как на идиота. «Да вы что, Ваше Величество? Я же принес вам присягу». «Ну да», — — согласился император, внимательно его рассматривая. «Получается, что спасли мне жизнь». «Не факт», — пожал плечами мальчишка. «Отчего же? Полагаете, меня пытались похитить, чтобы накормить пирожными?» «Сомневаюсь, Ваше Величество, но поговорить об этом мы можем позже». Никита Каменский отошел от жертвенника, встал к Александру спиной и принялся за дело. Император следил за ним очень внимательно, прекрасно понимал, что возможно все, что мальчишка может оказаться тем самым похитителем, тем самым человеком, который руководил треклятым братством свободных и после его разгрома остался на свободе. Александр знал, что Петр Романов, его продавшийся террористам дядюшка, всего лишь подставное лицо, уже потому, что он не имел пространственного дара. Но если под личиной Никиты Каменского скрывается именно колдун, то император уже был бы мертв. А этот мальчишка не только не убил его, но явно опекал. Довольно унизительный факт, но любопытный. «Подойдите», — скомандовал Каменский. Перед ним росла радужная арка, но ни холода, ни ветра, ни трясущегося под ногами камня. Это не разлом. Шагая в портал, император испытал легкое сожаление. Какая-то его часть хотела остаться здесь, в мире, насыщенном эфиром, как кислородом. Но Александр III тоже давал присягу своему отечеству. «Ты меня не подставила», хотя моя паранойя до последней секунды уверяла в обратном. Но шагнув на очень знакомую лесную поляну и осознав, где именно нахожусь, я начал ржать так, что пришлось согнуться, держась за живот. Ну что сказать? Местный леший мне в натуре должен. Особенно теперь, когда я вывалился из портала не с очередной девицей, а с самим российским императором, чья царственная длань бесцеремонно хватает меня за воротник, разворачивает к себе и пытается дать пощечину. Решил, что мне истерика. Реагируя на это по возможности вежливо, уклоняясь, одновременно подсекая царственную ногу. Александр III хлопается на задницу. «Блин, Ваше Величество, простите, это реакция!» — восклицаю я с честными глазами и бросаюсь поднимать императора. «Но в любом случае истерики у вас больше нет», — хмуро отвечает он, отряхивая парадный мундир, уже порядком изгвазданный и местами прожженный. «Да я не был уверен, что портал получится. Прошу прощения еще раз, но мы в империи». «Это уж точно», — говорит император сквозь зубы, и я понимаю причину его мрачности. «Конечно. Теперь ему есть с чем сравнить. Здесь любой одаренный, даже очень сильный, опустошил бы источник уже во время сжигания веревок гоблинских Бола. Неприятно снова ощутить себя слабаком, чего уж там. Кашусь на ближайшее дерево, между ветвей которого успел заметить любопытную мордочку все той же Навки, которую я спас 2 месяца назад, и командую. «Дядьку зови!» Но не переться же мне через лес в поисках шоссе. Тем более в компании императора. Как-то не по чину ему. В принципе, можно попытаться построить еще один портал. Но я пока умею только в разлом и к Теи. А Леший сам меня приглашал заходить почаще. «Я здесь!» — Леший выступает буквально из воздуха. Гостей он явно уже успел оценить, а потому отвешивает Александру вежливый, но далеко не подобострастный поклон. «Доброго вам дня, Ваше Величество!» «Это Семен Феоктистович, представляю я, хозяин этого леса». «Леший я!» — уточняет Леший. «Рад знакомству», — кивает император и без колебаний протягивает руку. Наблюдая за крепким рукопожатием главы российского государства и высшей нечисти, я отмечаю пару любопытных фактов. Во-первых, Семен Феоктистович, хоть и держит лицо, однозначно в полном офигении. Это вам уже не порнушка, в которой из разлома выпадает оборванный парень с голой девицей на руках. Это, скажем так, политический детектив. Потому Леший сам не знает, веселиться ему или послать уже меня нахрен и наглухо закрыть свой лес от посетителей. Во-вторых, император, который тоже держится прекрасно, явно устал. Он не так уж молод, пережил кучу потрясений и очень соскучился по своей охране, потому что всему есть предел. Ну, я и не обещал доставить его прямиком в тронный зал Кремля. «Чайку, Ваше Величество!» — — спрашивает Леший, быстро определившийся с линией поведения. «У нас тут не дворцовая кухня, но пирожки имеются, с лесными ягодами, прямо с куста». «Ну, понятно. Принимать еду от нечисти нельзя, никакую и никогда. Это даже в сказках написано. Но чтоб нечисть, да не попыталась что-то урвать, хоть со случайного грибника, хоть с царственной особы, вдруг да выгорит. Опять же, гостеприимство проявить». «Благодарю вас, я не голоден», — вежливо отказывается император. И заводит светскую беседу об экологии Подмосковья. Информация из первых рук всегда предпочтительнее отчетов. Кстати, нет ли у любезнейшего Семёна Феоктистовича каких-нибудь жалоб или претензий? На поляне появляются три вполне приличных кресла, а идея чая и разговора больше не идет. Зато любезнейший Семён Феоктистович рассказывает императору о том, как я спас его навку. И ненавязчиво так дает понять, какой я хороший парень. Даже не знаю, как это воспринимать. То ли как мелкую месть за неурочный визит, то ли как желание поднять меня в глазах императора. Если второе, то Леший не угадал. Его величество и так черт знает, что обо мне думает. Есть и третий вариант. Леший хочет предупредить императора о том, что я совсем не такой, каким кажусь. Но это уже паранойя. Впрочем, о некоторых моих подвигах император уже наслышан, конечно. О том, что я был в бункере колдуна, сумел оттуда уйти и по чистой случайности попал в разлом. А вот о том, что оттуда я вывалился в лес Семёна Феоктистовича, он явно слышит впервые. О втором моем визите в лес и о княжне Назаровой Леший не говорит ни слова. Беседа плавно перетекает на засилье волков в Приозерском районе, которые санитары леса, и уничтожать их популяцию нет никакой нужды, чтобы там не говорили окрестные жители. «Семён Феоктистович», — влезая я в затянувшийся разговор. «А чего тебе, княжишка?» «Не хотелось бы вас прерывать, но нам с его величеством надо бы в Москву. Понимаете, мы довольно внезапно ее покинули, и, боюсь, там уже страшный переполох». «Понимаю», — восклицает Леший. «Не буду задерживать. Если его величество, конечно...» «Князь Каменский, пожалуй, прав», — сдержанно улыбается император. «Но я желал бы продолжить нашу беседу, Семён Феоктистович, в более подходящее время. Весьма опольщен нашим знакомством и хотел бы его поддерживать». Леший хмыкает. «Отчего же нет, ваше величество? Буду рад вас видеть. Да и обговорили мы не все. А жаль». «Да вот и мне жаль, что я не уделял должного внимания возможным проблемам вашего народа. А ведь мы живем в одной стране, Семён Феоктистович», — проникновенно говорит император. «Однако юный князь прав. Сейчас нам действительно пора». «Перенесу вас до самой Москвы», — кивает Леший. «Саму-то столицу не имею возможности». Поскольку смартфоны у нас с императором есть, добраться до Кремля труда не составляет. За нами приезжают аж 5 правительственных машин, князь Львов собственной персоной, а также маршал Палий и еще несколько высокопоставленных ариста. Плюс наследник престола, который вылетает из машины первым, отмечая, что он очень рад видеть отца. Хотя бурных и вроде бы искренних эмоций при виде живого-здорового Александра III не скрывает никто. Походу, императора успели мысленно похоронить. Но оно и понятно. У них были все основания на это. Но и я не остаюсь без внимания. Скромно постоять в сторонке не удается. А потому до меня наконец доходит, что князь Никита Каменский теперь не только всенародный герой, задержавший государственного преступника, но и спаситель его величества, что даже круче. Твою ж мать. Не люблю быть на виду, но почему-то всегда именно так и выходит. Вот только сдается мне, что сам император так и не определился, кто я. И наверняка разделяет сомнения княжны Назаровой, которую я вытащил из разлома. Князь Каменский, конечно же, герой, но вполне возможно и чудовище. А кроме того, выясняется крайне интересная штука. В мире Теи мы зависали 2 часа, а не больше. В империи прошла целая неделя. Да уж, всероссийский траур, гадалки не ходи. Я практически уверен, что в Кремль повезут и меня, но его величество великодушно позволяет явиться во дворец в 8 часов вечера и отпускает до этого времени отдыхать. а напоследок настойчиво просит никому не рассказывать о нашем совместном приключении. Прикинув масштабы последствий своего героизма, в училище я не еду и выключаю смартфон. Уж Лекс Львов точно узнает, что я жив в течение ближайшего часа. Его Величество подвозит меня по указанному адресу. Туда, где меня точно никто трогать не будет, в квартиру Таксина. Пора купить себе собственное жилье. Костя Шах, озверевший уже от сидения в заперти, встречает меня только что не с объятиями. «Йо, ты живой? Жрать хочешь?» «Еще бы. Быстрый завтрак перед присягой, все, что попало сегодня ко мне в живот». Разогревая мне какую-то еду в микроволновке, одичавший от одиночества Шах болтает, не затыкаясь. Почти орёт, потому что я торчу в гостиной, раздеваясь и печально осматривая парадную курсантскую форму. Только выкидывать. Ну чё, новую дадут, герою-то. Хорошо, что я притащил к Таксину свои гражданские шмотки. Жрать хочется больше, чем помыться, а потому я иду на кухню и набрасываюсь на тарелку борща. «Да ты расскажешь или нет, Каменский?» — возмущается Шах. «Я ему о судьбе Отечества, а он как с голодного края». «А что там с Отечеством?» «Тебе видней», — мыкает Шах. «Это ты за императором в портал кинулся». «М-да, вот почему он спросил, живой ли я». «Страшная все же штука, пресса. А интернет и того страшнее. В моем мире в такой ситуации, когда правитель проваливается хрен знает куда на глазах толпы народу, в первую очередь оцепили бы место происшествия, чтобы ни одна муха оттуда такое известие не унесла. А тут... тут об этом мгновенно стало известно всей империи, как и о его возвращении. При этом лично меня император попросил молчать. В гостиной включается телевизор, а над головой у меня гудит домовой. «Ты, Костенька, не переживай. Вот же он, наш герой. А в телеке вон уже император по всем каналам. Все у нас в порядке с Отечеством. Делов-то. Раз уж наш князь за его величеством подался, так я вот и минуты не страдал за всю неделю». Доев борщ, ухожу к телевизору, куда Шах тут же притаскивает мне гору жареной картошки. Империя ликует. Его величество выглядит прекрасно. Толкает речи о том, какое мощное поколение вырастила наша страна. Пафосно рассказывает, как юный князь Каменский сумел перенаправить портал в подмосковный лес. Это все. Провалились на плацу императорского училища, вывалились в лесу, откуда добрались до столицы. На том спасибо. Видимо, добирались пешком или даже ползком, раз уж целую неделю. Интересно, император хоть кому-нибудь правду рассказал? Благостный лик Александра Третьего на экране сменяется очень серьезным лицом главы тайной канцелярии. «Виновник столь беспрецедентного преступления будет найден и понесет наказание», — уверяет князь Львов. «Так вроде всех братанов повязали», — задумчиво говорит Шах. «Опять брехня, значит? Жаль». «Таш приходила?» — спрашиваю его. «Была. Денег подкинула». «А ты взял?» Шах длинно свистит. «Еще бы я не взял. У нормальной бабы, понятно, не взял бы, а тут-то... Слышь, Каменский, мне-то она и слова не скажет. А ты бы ее спросил? Судя по тому, что я в телеке вижу, кто-то из свободных братанов точно на свободе остался. Она может знать». «А ты чего, Костик, в натуре об Отечестве радеешь?» — любопытствую я. «Ну и о нем», — соглашается Шах. «У меня претензий к властям нет, но хотел тебя спросить. Могу я уже свалить отсюда? А теперь как-то стрёмно валить-то». Киваю. «Посиди тут. Вряд ли ты кому нужен. Но все бывает. Да и Назаров никуда не делся». «От Назарова ты обещал меня отмазать», — щурится Шах. «Не успел», — развожу руками. «Сам видишь, дел по горло». «Героический герой, дважды спасший родину», — провозглашает домовой. И в его голосе мне чудится насмешка. Выключаю телевизор и думается. А когда выхожу из ванной, мне на грудь кидается Крайт. Несколько опешив, подхватываю тяжеленного кошака под пушистый зад и усаживаюсь с ним на диван. «Ты откуда взялся?» «Да он чуть дверь не вышиб», — ухмыляется Шах. «Чего хвостатый? Селедку будешь?» Но Крайту не до еды. Он жмется ко мне, как котенок, и заваливает картинками. На присяге мой кошак был, тихо сидел на ближайшем к плацу дереве. А потому все видел. Да добежать не успел, к счастью. Я смотрю его картинки, испытывая к коту искреннее сочувствие. От них прет отчаянием. Вот Крайт вынюхивает место, в котором открылся портал, не обращая внимания на топчущихся здесь же людей. Вот мечется по моей общажной комнате. Вот сидит в апартаментах Львова, и там же, кстати, сидят все мои парни, очень озабоченные. Вот Лекс, присев на корточки, сообщает кошаку, что я жив и в столице. И задумчиво добавляет, что на моем месте в училище бы сегодня не поехал. После чего Крайт срывается с места, прямо в окно. Вот кошак бежит по Москве. Вот скачет по ступенькам таксинового подъезда. И, наконец, прыгает на меня. На этой картинке меня окатывает волной радости, такой же бурной, как отчаяние. Какая ж поганая штука этот симбиоз. Но, честно сказать, я о Крайте так не беспокоюсь, как он обо мне. Видимо, потому что я все-таки не Химеринг. «Успокойся», — говорю коту, не прекращая его наглаживать. «Никуда я не денусь. Только вот съезжу в одно место и вернусь». В ответ получаю шквал негодования. «Ну, куда я с тобой?» Показываю картинку дворца. Крайту плевать. Он вцепляется в меня когтями, и я понимаю, что отодрать его не выйдет. Только прямым приказом. Но животное и так настрадалось. «Да пошли все к Шанкре в задницу. Возьму кота с собой. Хамство это, конечно, переться к государю с животиной. Но герой я, в конце концов, или куда?»